Пальмы Улов, 1927-1986. Премьер-министр Швеции в 1969-1976 годах и в 1982-1986. Председатель Социал-демократической рабочей партии. До 28 февраля 1986 года Швеция почти 200 лет не знала покушений национальных политических деятелей. Последнее убийство такого рода произошло в 1792 году. Тогда офицер Анкарстрем убил короля Густава III. Единственное громкое покушение, которое могли вспомнить шведы до убийства Пальмы, это смерть югославского посла в Швеции, которого застрелили хорватские эмигранты в 70-х годах. Вот почему Улов Пальмы, как, впрочем, и другие руководители страны, никогда не пользовался охраной, хотя получал немало писем с угрозами в свой адрес. Но он с традиционным северным хладнокровием игнорировал их, то ли считая эти письма пустым бахвальством, плодом сумасшедшего разума, то ли действительно не боясь смерти. Мало того, что премьер не имел охраны, он частенько ездил на общественном транспорте, доступный не только любому террористу-профессионалу, но и сопливому юнцу, закомплексованному, сумасшедшему, пьяному хулигану и тому подобной публике. В эту несчастливую пятницу, 28 февраля 1986 года, Улов Пальмы вместе с женой Лизбет отправился в кинотеатр «Гранд», расположенный на центральной улице Стокгольма «Свеа Веген». Посмотрев фильм, супруги вышли из кинотеатра, обмениваясь впечатлениями. Пересекли улицу и направились к метро. Судя по всему, убийца следил за ними еще до того, как они приехали сюда, и ждал их выхода из кинотеатра. Он шел подаль за ними, сжимая в кармане крупнокалиберный револьвер Смит-Вессон. Вечерело, прохожих на улице было уже мало. Зрители, вышедшие из кинотеатра вместе с четой Пальмы, разошлись по сторонам. Убийца выждал, пока супруги дойдут до места, где Свеа Веген пересекает туннель Гатан. Ускорил шаг и, приблизившись почти вплотную, выхватил револьвер. Один за другим прозвучали несколько выстрелов, направленные в спину премьеру. Одна из пуль пробила аорту, и Пальма рухнул. Кровь хлынула из ран. Потрясенная Лизбет наклонилась над мужем, а убийца бросился бежать по туннелю Гатан. Крутой лестнице, там ждала его спасительная тьма лабиринта верхних кварталов. За 5 лет следственные органы так и не смогли установить убийцу. Арестованный по обвинению в убийстве премьер-министра 43-летний Кристофер Петерсон, за спиной которого длинный список преступлений, был осужден судом первой инстанции, но следующим суде оправдан за недостатком улик. Козырем обвинения было опознание Петерсона вдовой премьера. Однако этой карты оказалось недостаточно. В феврале 1991 года корреспондент газеты «Известия» Зубко взял интервью у руководителя следственной группы по делу об убийстве Улова Пальмы, полицейского комиссара Ханса Эльвербру. Вот несколько вопросов и ответов из этой беседы. Вы возглавляете группу с марта 1988 года, то есть уже 3 года. Какое впечатление у вас лично складывается? Это заговор каких-то темных сил или действия маньяка? Мне не хотелось бы связывать себя с какой-либо одной версией, пока не разработаны до конца многие другие. Продолжаем трудиться над всеми. А не возникали ли в последнее время новые горячие следы? Мы стараемся избегать термина «горячий след», потому что он подразумевает, что разгадка рядом. А это, к сожалению, пока не так. Если же говорить о том, получили ли мы новые интересные факты, то тут я могу сказать, что да, получили. И мы над ними работаем. В разное время печать Швеции и других государств сообщала как о сенсациях новости, о возникновении версий, связанных с зарубежными организациями, например, с охранкой Пиночета, спецслужбами ЮАР, курдскими объединениями, итальянской масонской ложей П-2. Я мог бы добавить к этому перечню ЦРУ, КГБ и еще кое-кого. Все эти организации фигурировали, но до сих пор нам не удалось найти ни одного человека, которого можно было бы связать с ними. Это касается всех перечисленных организаций. Следователи группы много сил потратили на то, чтобы найти револьвер Смит-Вессон, из которого был застрелен Улов Пальмы. Удалось ли вам его обнаружить? Нет, не удалось, хотя мы исследовали десятки вариантов. Подобный ход следствия привел к тому, что большинство шведов склоняется к мысли о том, что самое громкое политическое убийство XX века в их стране так и останется нераскрытым.